О, он, оказывается, осведомлен лучше меня. Я запустила стрелу в небо, не подозревая, что она попадет прямо в яблочко. Барт Уинслоу окинул взглядом кафе. Стали появляться семьи из тех, кто обедает рано. Наверное, он боялся, что его могут узнать и доложить его жене, моей матери. «Ну что ж, Кэти, пойдемте отсюда», — предложил он, поднимаясь из-за столика и предлагая мне руку. «Вы можете пригласить меня выпить к себе домой, и тогда мы сможем посидеть и обсудить все более подробно». Спустились сумерки, словно тень, быстро брошенная на горы. И вот уже это был не день, а вечер, и мы уже целую вечность сидели в этом кафе. На улице он протянул мне мою вязаную кофту, чтобы я надела ее, хотя воздух был настолько свеж, что я бы, пожалуй, предпочла пальто или куртку. «Ваш дом где это?» Я объяснила, и он слегка смутился. «Может, нам не стоит туда идти? Меня там могут многие увидеть». Конечно, тогда он еще не знал, что я выбрала этот коттедж главным образом из-за того, что задней стороной он выходил на лес, и любой человек мог тайком прийти и уйти, не опасаясь, что его увидят. «Мое лицо часто мелькает в газетах», — продолжал он. «Ваши соседи наверняка заметят меня. Может быть, лучше вам позвонить своей няньке и попросить ее посидеть с малышом еще какое-то время?» Я так и сделала, поговорив сначала с Эммой Линстром, а затем и с самим Джори, попросив его быть послушным мальчиком и вести себя хорошо, пока мама не придет. У Барта была холеная черная машина, Мерседес. Она скользила вперед наподобие одной из шикарных машин Джулиана, причем была такой тяжелой, что не рычала и не громыхала, а уверенно и бесшумно шла по извилистой горной дороге. «Куда вы меня везете, мистер Уинслоу?» «В то место, где мы сможем поговорить без чужих ушей и глаз». Он взглянул на меня и ухмыльнулся. «Вы, кажется, изучали мой профиль. Ну и как?» Кровь жарко хлынула мне в лицо. От сознания этого я покраснела еще сильней, и меня обдало жаром. В моей жизни было полно красивых мужчин, но этот мужчина сильно отличался от всех, с кем мне доводилось общаться прежде. Этакий распущенный бандит, чье присутствие наполняло меня сигналами тревоги, потише с этим типом. Пока я изучала его лицо, моя интуиция предостерегала меня. Все в нем, начиная с его дорогого, красиво сшитого костюма, кричало о том, что если он чего захочет, то добьется своего со всей решимостью. «Ну, — протянула я, пытаясь обратить все в шутку, — ваша внешность велит мне дать деру и побыстрее запереть за собой дверь». Он снова нехорошо ухмыльнулся, явно довольный собой. «Значит, вы находите меня волнующим и несколько опасным. Прекрасно. Быть красивым, но скучным куда хуже, чем очаровательным уродом, не так ли? Вот уж не знаю. Если мужчина приятен и достаточно умен, я подчас забываю, как он в действительности выглядит, и для меня он красив независимо ни от чего. Следовательно, вам нетрудно угодить». Я отвела глаза и села прямо. «На самом деле, мистер Уинслоу, Барт, на самом деле, Барт, мне очень трудно угодить. Я склонна заранее водружать мужчин на пьедестал и воображать их идеальными. Как только я обнаруживаю, что ноги у них слеплены из глины, я перестаю их любить и становлюсь совершенно безразличной. Немногие женщины могут похвастать, что знают так хорошо сами себя», — задумчиво сказал он. «Большинство так никогда и не узнают, что же скрывается за их собственным фасадом. Ну что ж, по крайней мере, я знаю теперь, на что могу рассчитывать: на роль сексуального символа, далекого от пьедестала. Ну уж, его-то я уж никогда не поместила бы на пьедестал. Я знала, что это за тип. Бабник, Дон Жуан, ветер и огонь, способный запросто свести с ума ревнивую жену. Нет сомнения, что моей матери не пришлось покупать учебник по сексу, чтобы научить его, когда и как и где. Уж он-то знал все сам. Он резко остановил машину и обернулся ко мне. Даже в темноте белки его темных глаз сверкали. Глаза, слишком полные жизни и желания для мужчины, в котором должны были бы уже прослеживаться признаки старения. Он на 8 лет моложе моей матери, значит, ему 40. Самый привлекательный возраст для мужчины, самый уязвимый возраст, время задуматься над тем, что молодость проходит. Ему сейчас надлежит одерживать новые победы, прежде чем сладкая и мимолетная птица юности улетит, унося с собой всех молоденьких и хорошеньких девушек, которые могли бы принадлежать ему. И он должен уже чувствовать усталость от жены, которую он так хорошо знает, хотя он и признался, что любит ее. Почему тогда его глаза горят, бросая мне вызов? «О, мама, где бы ты ни была, тебе надо встать на колени и молиться, ибо я не намерена щадить тебя, как и ты не пощадила нас». Сидя в машине и пытаясь разобраться, что он за человек, я пришла к выводу, что это не тот тихий, готовый к самопожертвованию тип мужчины, образцом которого был Пол. Этого мужчину не придется соблазнять. Он сделает это сам, причем в стремительном темпе. Он будет преследовать свою жертву, как черная пантера, пока не добьется своего, а потом удалиться, оставив меня одну, и все будет кончено. Он не собирается упускать свой шанс стать наследником многомиллионного состояния и наслаждаться всеми удовольствиями, которые можно купить за эти миллионы, случайно попавшие в его поле зрения вместе с женой. В голове у меня вспыхивали и гасли красные огни. «Осторожней, веди себя как следует, ибо в противном случае тебе грозит опасность». Пока я оценивала его, он точно так же оценивал меня. Не слишком ли сильно я напомнила ему его жену? Тогда для него не будет никакой разницы. Или мое сходство с ней — это преимущество? В конце концов, ведь мужчины склонны без конца влюбляться в женщин одного и того же типа. «Прекрасный вечер», — сказал Барт. «Мое любимое время года. Осень так чувственна, даже больше весны. Пройдемся, Кэти? Это место навевает на меня странную меланхолию, как если бы мне следовало торопиться поймать что-то самое прекрасное в моей жизни, которое до сих пор лишь ускользало от меня». «Вы говорите так поэтично», — сказала я, когда мы вышли из машины, и он взял меня за руку. Мы пошли вперед, он проворно вел меня за собой. Вы не поверите, вдоль железнодорожной колеи где-то за городом. Все казалось таким знакомым, но ведь этого не может быть, правда? Это была уже не та железная дорога, по которой мы приехали в Фоксфорд детьми. Мне тогда было 12. «Барт, не знаю, как у вас, но у меня такое странное чувство, будто я уже когда-то гуляла здесь с вами, и тоже вечером». «Да», — сказал он, — «у меня такое же ощущение, как будто когда-то давно мы с вами были страстно влюблены и гуляли здесь в лесу». Мы сидели вон на той зеленой скамейке, возле вон тех путей. «Я был просто обречен привести вас сегодня сюда, даже если бы я не ведал, куда мы едем». При этих словах я посмотрела пристально ему в лицо, силясь понять, не шутит ли он. По его смущенному и слегка неловкому выражению я поняла, что он сам себе удивлен. Я люблю как следует взвесить любое предложение, которое звучит невероятно или неправдоподобно», — сказала я. «Мне всегда хочется, чтобы все самое невероятное стало возможным, а самое неправдоподобное оказалось вполне реальным. А когда все становится ясным и понятным, мне хочется новых тайн и загадок, чтобы мне опять было о чем поразмыслить». «Вы романтик. А вы нет?» «Не знаю. Был им, когда был мальчишкой». «Что же заставило вас перемениться? Вряд ли вы можете оставаться романтически настроенным мальчишкой, когда вы изучаете право и изо дня в день сталкиваетесь с суровой реальностью: убийство, изнасилование, ограбление, коррупция. Ваши профессора вдалбливают вам в голову свои теории, не оставляя там места для романтических мечтаний. Вы начинаете изучать право свежим юнцом, а выходите с дипломом уже жестким, закоренелым мужем, и вы знаете, что каждый шаг на вашем пути, который вам предстоит, вы будете преодолевать с большими усилиями, если хотите чего-нибудь добиться. Очень скоро вы узнаете, что вы далеко не лучший, и конкуренция, в которую вы втянуты, вас просто ошеломляет». Он повернулся и улыбнулся довольно-таки обаятельной улыбкой. «Все же, я думаю, у нас с вами много общего, Кэтрин Далл. Во мне тоже была эта жажда таинственного, жажда быть поставленным в тупик и жажда иметь предмет для обожания. И вот я влюбился в миллионершу, но эти миллионы, которые она должна была унаследовать, стали на моем пути. Они выбили меня из колеи, испугали. Я знал, что все будут думать, будто я женюсь на ней только из-за денег. Думаю, она и сама так считала, пока я не переубедил ее. Я полюбил ее еще до того, как узнал, кто она. На самом деле я думал, она что-то вроде вас». «Как вы могли так думать?» — спросила я, внутренне сжимаясь от его откровений. «Да она и была, как вы, Кэти, какое-то время. Но вот она получила эти миллионы в наследство и пустилась во все тяжкие, покупая все, что только могла пожелать. И очень скоро не осталось ничего такого, что можно было бы еще хотеть, за исключением ребенка. А ребенка-то как раз она и не могла иметь. Вы представить себе не можете, сколько времени мы с ней проводили у витрин детских магазинов, где продаются маленькие детские вещички, игрушки, мебель. Когда я женился на ней, я знал, что детей мы не сможем иметь, но мне казалось, меня это не волнует. Скоро меня это стало волновать, да еще как. Эти детские магазины притягивали меня как магнит. Мы шли по заросшей тропе, которая привела прямо к зеленой скамейке, стоявшей между двумя из четырех шатких старых столбов зеленого цвета, поддерживавших ржавую крышу. Мы сели на скамейку и сидели так, вдыхая холодный горный воздух, а наверху светила луна, и то зажигались, то гасли звезды. Гудели жуки, точь-в-точь, как кровь у меня в жилах. Когда-то это была почтовая станция, где загружали и выгружали почту, Кэти. Он снова закурил. Теперь поезда здесь не ходят. Богатые люди, которые живут в этих местах, наконец-то получили положительный ответ на свою петицию протеста против железнодорожной компании и покончили с поездами, которые так неучтиво гудели по ночам, нарушая их покой. Мне очень нравились эти паровозные гудки в ночи. Но мне тогда было только 27. Я был молодожен из Фоксфорд-холла. Ночами я лежал в постели с женой. Над головой у нас был лебедь. Можете себе это представить? Она любила спать, положив голову мне на плечо. И всю ночь мы держались за руки. Она принимала снотворное и поэтому спала крепко. Слишком крепко. Она даже не слышала прекрасной музыки, которая играла наверху. Меня это озадачивало, а когда я сказал ей, она ответила, что это плод моего воображения. А потом эта музыка прекратилась, и я подумал, что, наверное, она была права, это было только мое воображение. Когда музыка прекратилась, мне стало ее недоставать. Мне очень хотелось услышать ее снова. Эта музыка придавала старому скучному дому некое очарование. Я засыпал и видел во сне прекрасную юную девушку, танцующую под эту музыку наверху. Я думал, мне снится моя жена, когда она была молодой. Она рассказывала мне, что часто родители отправляли ее на чердак в порядке наказания и держали там целый день, даже летом, когда температура наверху доходила до 35 градусов. Они и зимой ее туда посылали. Она рассказывала, что там стоял ледяной холод, и у нее пальцы синели. Она говорила, что лежала там скрюченная на полу возле окна и плакала, потому что ее наказывали за какие-то шалости, которые ее родители считали грехом. «Вы когда-нибудь поднимались взглянуть на этот чердак?» «Нет». «Мне хотелось, но двойные двери наверху лестницы всегда были на замке. К тому же все чердаки похожи один на другой. Достаточно увидеть один, и вы можете судить о всех остальных». Он улыбнулся несколько плутовской улыбкой. «А сейчас, когда я столько вам поведал о себе, расскажите и вы о себе. Где вы родились? Где учились? Что вас побудило заняться балетом? И почему вы ни разу не были на балах, которые дают Фоксфорды в рождественскую ночь?» Меня прошиб пот, хотя я и озябла. «С какой стати мне вам что-то рассказывать? Только лишь потому, что вы немного рассказали о себе? Но ничего путного вы как раз и не рассказали. Где вы родились? Почему вы пошли в адвокаты? Как вы познакомились со своей женой? Это было летом или зимой? В каком году? Знали ли вы, что она до этого была замужем, или она рассказала вам об этом только после свадьбы?» «Вы любопытная малышка, не так ли? Какая разница, где я родился? Моя жизнь не была такой захватывающей, как ваша. Я родился в забытом богом маленьком городишке Гринглен в Южной Каролине. Гражданская война положила конец благополучию моих предков, и мы медленно, но верно катились по наклонной плоскости, как и все друзья нашей семьи. Впрочем, это старая история, рассказанная уже сотню раз. Потом я женился на госпоже Фоксфорд, и на юг опять вернулось благоденствие. Моя жена взялась за мой фамильный дом, фактически перестроила его и привела в порядок, истратив больше, чем если бы она купила новый. А чем занимался я в это время? Один из лучших выпускников Гарварда, гоняющий по свету со своей женой. Я мало чего достиг с моим-то образованием, я стал светским мотыльком. Я вел несколько дел в суде, и я помог вам решить ваши проблемы. И, кстати говоря, вы так и не расплатились со мной в том виде, как я ожидал. «Я послала вам чек на $200», — с жаром возразила я. «Если этого недостаточно, пожалуйста, не говорите мне об этом сейчас, у меня нет больше $200». «Разве я говорил о деньгах? У меня так много денег, что они для меня ничего не значат. В вашем случае я имел в виду совсем другую плату». «Ну, не надо, Барт Уинслоу. Вы притащили меня за город. Вы что же, захотите теперь заниматься любовью на траве? Или это мечта всей вашей жизни — заниматься любовью с бывшей балериной? Я не раздаю такие призы и не плачу таким образом. Да и что в вас, собственно, такого привлекательного? Просто карманная собачка на коленях у избалованной, испорченной богатой женщины, которая может купить все, что пожелает, в том числе молодого мужа. Просто удивительно, как это она до сих пор не вдела вам в нос кольцо, чтобы вы всегда были подле нее, сидели у ее ног с просящим видом». И тут он с силой и резко схватил меня и прижался губами к моим губам с такой яростью, что мне стало больно. Я отбивалась кулаками, колотя его по рукам, пытаясь высвободить голову от него, но куда бы ни двигала я головой, вправо или влево, вверх или вниз, я не могла уйти от его поцелуя, настойчиво раздвигавшего мои губы языком. Тогда, осознав, что мне не вырваться из его стальных объятий, я помимо своей воли обвела его шею руками. Мои предательские пальцы погрузились в его густую темную шевелюру, и этот поцелуй, казалось, длился целую вечность, пока мы оба не задохнулись от охватившего нас жара, и тогда он отшвырнул меня от себя с такой злостью, что я едва не упала со скамейки. «Ну что, маленькая мисс Маффет, теперь вы по-прежнему назовете меня карманной собачкой? Или вы теперь красная шапочка, повстречавшая серого волка? Отвезите меня домой. Я отвезу вас, но только после того, как получу нечто большее, чем вы только что мне дали». Он сделал рывок вперед в попытке опять схватить меня, но я успела вскочить и уже бежала к его машине, чтобы забрать свою сумочку, где у меня лежали маникюрные ножницы, которыми я приготовилась его встретить. Он ухмыльнулся и вырвал их у меня. «От них будет противная царапина», — издевался он. «А я не люблю царапин, разве что на спине. Когда я выпущу вас, вы получите назад свои крошечные ножнички». Перед моим домом он протянул мне ножницы. «Теперь можете делать самое худшее. Выколите мне глаза. Проткните мне сердце, вы и на это способны. Ваш поцелуй — это начало. Но я все еще требую полной платы».